Глава 6. Красота снаружи. Кожа лица и тела. Массаж. Знаете ли вы, что многие женщины оправдывают свое нежелание похудеть опасением за будущее состояние кожи? На лице появятся морщины, кожа на животе обвиснет, грудь опадет, руки и ноги станут похожими на гармошку. В общем, удручающая рисуется в голове картина, не спорю. Но давайте поговорим не о теории, а о практике. Сколько часов в год вы проводите в раздетом виде? В лучшем случае, пару часов в ванной и неделю-другую на пляже. Все. А вот в одежде вас видят значительно чаще. И поверьте, шансы, что кто-то увидит вас в раздетом виде, значительно возрастают, если вы весите, допустим, 70 килограммов, нежели когда вы находитесь в категории под 150. Нет, я ни в коем случае не сомневаюсь в прекрасных качествах вашего характера и в том, что вы очень умная, веселая и обаятельная. Но, к сожалению, а может и к счастью, представители противоположного пола чаще обращают внимание на женщин с хорошей фигурой. Как сказали в одном фильме, никто еще не убегал из спальни женщины с криком «Боже, какие растяжки!». То есть, если вы не худеете, опасаясь за будущее состояние кожи, перестаньте нервничать. При любом раскладе вы станете выглядеть только лучше, конечно, если не будете морить себя голодом. И еще если постараетесь ухаживать за собой, холить и лелеять свое тело. Я не прибегала и не прибегаю к услугам косметолога, хирурга и прочих специалистов в процессе похудения. Во-первых, я считаю это бесполезной тратой денег и времени. Доехать до кабинета или клиники, пролежать там час или два. А ведь можно все процедуры делать дома, буквально между делом. Существуют 4 основных страха худеющих. Стрии, растяжки, целлюлит, отвисание кожи во время похудения, ухудшение состояния лица, особенно после 40 лет, провисание овала лица, появление морщин. Начнем с растяжек. Растяжки появляются вследствие перерастяжения кожи и гормональных изменений в организме. Под действием гормонов, кортикостероидов, прогестерона, кожа теряет эластичность, ее поверхностные слои истончаются, в результате чего при нагрузке возникают внутренние надрывы, которые затем замещаются соединительной тканью. После появления соединительной ткани во внутренних надрывах кожи проступают кровеносные сосуды, придающие растяжкам красный или синий цвет. Со временем сосуды пустеют, и растяжки становятся белыми. Основная мысль здесь в том, что растяжки — это внутренние разрывы. Довольно наивно лечить внутренние разрывы исключительно поверхностно. Конечно, вы сможете изменить их цвет, регулярно нанося крем. Но, как следует из сказанного ранее, цвет со временем изменится и сам. Более того, я не верю в силу кремов для предупреждения растяжек. Какие задачи стоят перед женщиной, желающей убрать стрии? Во-первых, потихоньку снимать верхний слой кожи. Растяжки будут перемещаться выше к поверхности кожи и в конечном счете станут намного менее заметными. Я пользуюсь околонаучным языком. Повторю, что не ставила своей целью написать докторскую по похудению или что-то еще в этом роде. Мне хотелось, чтобы эта аудиокнига была понятна любой женщине, столкнувшейся с подобной проблемой на определенном этапе своей жизни. Во-вторых, потребуется улучшить кровоснабжение поврежденных участков кожи. Ведь активный приток крови обеспечивает усиленное питание витаминами, микроэлементами и кислородом, а значит, ускоряет процесс восстановления. В-третьих, нам понадобится какое-то активное вещество, которое послужит своеобразным катализатором для заживления растяжек. Соответственно, работа над растяжками по моей системе будет вестись в 3 направлениях. Начиная с сегодняшнего дня, возьмите за правило выполнять хотя бы одну из предложенных процедур. Живот в нынешнем состоянии я очень рекомендую сфотографировать, как бы это ни было неприятно. Невооруженным глазом изменения не будут так заметны, как при наглядном сравнении до и после. Постепенно добавляйте по 1 пункту, и через месяц выполнения всех 3 вы гарантированно увидите результат. Первый этап. Подготовка кожи к нанесению активного вещества. Выравнивание ее поверхности. Улучшение кровотока с помощью кофейного скраба. Он помогает не только для борьбы с растяжками, но и самым волшебным образом избавляет от целлюлита. То есть с его помощью мы решаем сразу две проблемы. Что вы должны знать про кофейный скраб? Нужно пользоваться неспитым, свежим кофе достаточно крупного помола, как коричневый сахар. Неважно, купленным в магазине или смолотым самостоятельно. Не используйте спитой, вареный или растворимый кофе. Позитивный эффект заключается не только в механическом воздействии, но и в содержащемся кофеине, воздействующем на состояние кожи. В растворимом напитке данное вещество присутствует в значительно меньшей степени. Гипертоникам следует начинать пользоваться скрабом с осторожностью и при ухудшении самочувствия заменить его другим скрабом. Не нужно впадать в фанатизм и скрабиться по 3 раза в день. 1 раз в день вполне достаточно на начальном этапе. Потом можно сократить использование до 3 раз в неделю. Если у вас аллергия на кофе, и она не является следствием неподходящей марки этого продукта, кофейный скраб можно заменить на скраб из морской соли или на медовый. Скрабиться следует круговыми движениями по часовой стрелке, регулируя нажим в зависимости от зоны. Будьте осторожны с грудью, обходите зону сосков. Оптимальное время на процедуры — 5 минут. Немного меньше или больше — не принципиально. Но не нужно скрабиться до боли в ладонях. И такое бывает. Не так важно, в какое время вы будете скрабиться, утром или вечером. Если сможете после этого заснуть, скрабьтесь хоть ночью. Количество кофе на 1 раз определяется строго индивидуально. Но чем больше вы используете за 1 процедуру, тем сильнее нагрузка для кожи. Поэтому увеличивайте количество постепенно. Первый эффект заметен уже через неделю регулярного использования. Эффект будет ощутимее, если поддержите маску несколько минут. Второй этап — массаж с мумиё. Что это такое? Как правило, первые ассоциации — алхимия, философский камень, мумиё. Однако это не совсем так. Оно вполне широко используется в современном мире. Мумиё — в современной литературе его иногда называют «горный бальзам» и «горная смола». На английском звучит как «шележет». Как установлено современными исследованиями, представляет собой довольно сложное по своей химической структуре вещество. Добывается оно исключительно в горных районах мира, в том числе на территории бывшего Советского Союза. О том, что мумиё является эффективным для лечения огромного количества болезней, частенько упоминалось еще в древней восточной литературе. Существуют различные трактаты, содержащие множество информации о разностороннем использовании древними врачами мумиё в качестве средства, усиливающего процессы восстановления в различных тканях организма, а также о его позитивном воздействии на здоровье в целом. Мумиё — слово греческого происхождения. Оно означает «сохраняющее тело». Это природная смесь органического и неорганического, хорошо растворимого в воде вещества, которая образуется в трещинах скал, пустотах, нишах, в виде пленок, корок, наростов черных, темно-коричневых и коричневых смолоподобных масс. Очищенное от примесей и экстрагированное мумиё представляет собой однородную массу темно-коричневого цвета, эластичной консистенции, с блестящей поверхностью, своеобразным ароматом и горьковатым вкусом. При хранении мумиё постепенно отвердевает за счет потери влаги. Неорганическая часть мумиё содержит более 50 химических элементов. В органическую часть входит около 30 групп биологически активных веществ. Микро- и макроэлементы, белки, аминокислоты, органические и жирные кислоты, алкалоиды, кумарины, стероиды, фосфолипиды, витамины и многое другое. Каждая составная часть способна влиять на соответствующие процессы организма и ускорять регенерацию различных тканей. Микроэлементы оказывают существенное влияние на белковый, углеводный, жировой, минеральный обмен, на окислительно-восстановительные процессы, на процессы регенерации, участвуют в процессах размножения и роста, кроветворения и иммуногенеза. Я думаю, что эта исчерпывающая информация о том, что же в действительности представляет собой мумиё, поможет лучше понять, зачем применять именно его, а не готовые кремы. Почему я решила использовать мумиё в борьбе против растяжек? Как я уже говорила, мой путь был тернист и долог. Я настойчиво искала средство, которое помогло бы справиться с проблемой, поскольку понимала, что только скраб из кофе и обычные сыворотки против растяжек результата не дадут. Я перепробовала почти все известные марки. Дешевые, среднего класса, очень дорогие, и уже отчаялась найти выход. Как вдруг однажды я встретилась со своей подругой, которая за несколько лет до этого попала в очень серьезную автомобильную аварию. На виске у нее оставался довольно заметный шрам. И тогда специалист китайской медицины посоветовал использовать мумиё, чтобы сделать отметину менее грубой. Сейчас я ни за что бы не поверила, что шрам вообще когда-то был. Меня вдруг осенило, что растяжки сродни шрамам, а потому, возможно, мумиё и на них окажет эффект. Представьте мое удивление, когда в инструкции к данному веществу я увидела показания «удаление стрий». То есть, по всей вероятности, это свойство известно, просто не очень широко пропагандируется. Что нужно знать про массаж с мумиё? Мумиё не растворяется в масле или очень жирном креме. Если вы пользуетесь подобным, нужно предварительно растворить таблетку или порошок в небольшом количестве воды, а затем смешать с кремом. Если вам очень не нравится запах мумиё, в него можно добавить ароматические масла. Например, мятное, апельсиновое, пихтовое. Они отлично сочетаются. Будьте осторожны. Масла могут вызывать аллергию. И не все они разрешены к применению во время беременности. Во время беременности и кормления грудью не советуют использовать мумиё, особенно на груди. Просто выполняйте самомассаж с кремом после скраба, добавив разрешенные масла, например, апельсина. Полный список имеется в книге «Система -60 для будущих мам». Не используйте мумиё более одного раза в день. Старайтесь делать массаж с мумиё сразу после скраба. На один массаж вам понадобится количество крема, которого будет достаточно для того, чтобы проработать все проблемные зоны. Если у вас нет растяжек, мумиё использовать не нужно. Выполняйте самомассаж с кремом или с аромамаслами. На каждый массаж вам понадобится 1-2 таблетки мумиё. Не смешивайте крем с мумиё на несколько раз. Лучше делайте это перед каждым приемом душа. До захода в ванную бросьте пару таблеток в крем или воду, и к вашему выходу они уже почти полностью растворятся. Массаж с мумиё необходимо производить ежедневно. Скорее всего, через месяц вы уже заметите позитивные перемены. Более точные временные рамки для появления первых результатов назвать сложно из-за большого количества факторов, влияющих на процесс. Вообще, почему так важен ежедневный массаж и на что он влияет? Прежде всего, он улучшает кровообращение и снабжение кожи питательными элементами, улучшает лимфоток, способствует расщеплению жиров и выравнивает структуру гиподермы. Если говорить более простыми словами, целлюлит тает, кожа подтягивается, объемы уменьшаются. Почему просто нельзя пойти в салон и пройти курс? Ответ все тот же. Салонный массаж приносит значительные улучшения, однако сразу после прекращения процедур все вернется на свои места. Вы, возможно, возразите, что у вас нет времени, чтобы заниматься ежедневным самосовершенствованием. Однако поход к массажисту — это дело не получаса, а значительно более долгая процедура. Так почему бы не уделить себе менее 10 минут в день? 2 минуты на скраб, 2 на мумиё и 5 на массаж. И наслаждаться эффектом гораздо большим при меньших энерго- и материальных затратах. Со временем вы привыкнете к необходимости ежедневных процедур, и они станут для вас необходимым своеобразным ритуалом, свидетельствующим о том, что вы прекрасно начинаете или заканчиваете день. Действительно, неважно, в какое время суток вы будете производить манипуляции с кожей. Главное, делайте это каждый день. Что нужно знать о массаже? Массаж выполняется только по направлению лимфотока. Начинать и заканчивать сеанс необходимо поглаживанием. Практически на любой части тела, кроме груди, вы можете делать не только простые поглаживающие движения, но и растирание, выжимание, потряхивание и прочее. Массаж любой конечности нужно производить к сердцу. Так, если взять руку, то начинаем движение от кисти и идем выше к плечу. Ногу от стопы к колену, от колена к ягодицам. Живот массируется круговыми движениями по часовой стрелке. Грудь, как я уже говорила, не рекомендуется сдавливать. На нее достаточно наносить мумиё круговыми движениями по часовой стрелке. Ягодицы – движениями от позвоночника к краям поочередно. Талия массируется, как и конечности, по направлению к сердцу, то есть снизу от бедер к груди. Выполняя все эти нехитрые приемы, вы сможете значительно улучшить состояние своей кожи в кратчайшие сроки. Ну и, наконец, перейдем к лицу. В период похудения кожа может резко потерять упругость, потому что количество подкожного жира сокращается, и она не успевает подтягиваться. Для того, чтобы ей помочь, есть несколько небольших секретов. Первое. Купите себе хороший дорогой крем для лица. Цена дорогого крема для лица – понятие растяжимое, поэтому лучше всего сходить к косметологу и попросить его подобрать что-то под ваш тип кожи. Второе. Во время активного сброса веса пользуйтесь кремом на 5-10 лет старше вашего реального возраста. Если вам 25, покупайте крем 30+. Вам 30? Тогда в данный момент для вас подойдет крем 40+. И так далее. Крем не нужно экономить, размазывая одну каплю по всей поверхности. Более того, старайтесь не скупиться, выбирая то, что вы наносите на лицо. Если средств совсем нет, можно попробовать аромамасла. Например, масла розмарина и розы являются природными антиэйджинговыми компонентами. Третье. Не забывайте наносить крем утром и, что немаловажно, вечером, чтобы избежать появления морщин и пигментных пятен в результате воздействия климатических факторов. Четвертое. Лучше использовать дневной и ночной кремы. Но если вы не можете себе этого позволить, приобретите дорогой ночной крем, а днем применяйте крем попроще, добавив в него каплю масла розмарина или розы. Пятое. Пару раз в неделю пользуйтесь скрабом для лица. Шестое. Никогда не ложитесь спать, не смыв макияж. Седьмое. Наносите крем на лицо аккуратно, не растягивая кожу, похлопывающими движениями. Восьмое. Не экономьте на количестве. Баночка крема рассчитана максимум на полгода. Девятое. Обязательно уделяйте внимание шее. Нет ничего ужаснее подтянутого лица на фоне обвисшей шеи. Следите за положением своей головы во время работы или просмотра телевизора. Не допускайте положений, в которых шея собирается гармошкой, как у шарпея. Десятое. Делайте ручной массаж лица и массаж камнем гуаша. Этот пункт я распишу поподробнее. Как правильно делать массаж лица? Можно делать его по направлению снизу вверх. Но поскольку у полных людей, как правило, есть проблема с отечностью, я советую делать массаж сверху вниз. Начинаем со лба. Массируем переносицу растирающими движениями. От бровей вверх, затем от середины лба к дальнему углу брови. Спускаемся пальцами по вискам несколько раз. Переходим к бровям. Разминаем их двумя пальцами от внутреннего угла к внешнему. Теперь глаза. Поглаживаем от внутреннего угла к наружному, под бровью и под глазом. Затем скулы. Откройте рот. Нащупайте линию скул. Вот по ней мы проводим несколько раз костяшками пальцев, от носа к виску. То же самое делаем с линией подбородка. Затем обнимающими движениями проходимся несколько раз по шее. В идеале массаж следует выполнять каждый день. Обязательно используйте крем или масло. Можно взять хоть оливковое или купить специальное масло для массажа лица. Массаж камнем гуаша тоже можно выполнять ежедневно или курсами. 10 дней уделять массажу, остальные дни месяца делать перерыв. При желании выполняем по маслу, как и ручной. Массаж гуаша – это китайская традиционная техника массажа. Он отличается от большинства техник тем, что основное воздействие на лицо оказывается не руками мастера, а при помощи специального скребка. Гуа – это выскребание. Ша – это болезненная субстанция, которая образуется в теле в местах, где нарушается течение энергии – ци. Проработка лица скребком позволяет улучшить кровоток в этих зонах, убрать застои энергии. Но самое главное, он действительно меняет ваше лицо при регулярном выполнении. На ручной массаж и гуаша у вас будет уходить не более 5-10 минут в день, но уже через неделю окружающие заметят результат. Делается он по тем же линиям, что мануальный массаж. Выполняя все эти несложные процедуры, вы будете отлично выглядеть, сколько бы килограммов вы ни скинули, без вмешательства хирургов и без специальных процедур. Главное — быть последовательной и делать все это регулярно. В одной из следующих глав я привела комплекс упражнений на расслабление челюстей и подбородка, а также комплекс упражнений для шеи, которые не только помогают избавиться от хронических болей, но и способствуют восстановлению контура лица.